Глава 23. Надежда. Не на вечеринку к Снежане, так к ее отцу. Зашибись, уточнение. Леон все равно сделал по-своему. Говнюк. Нервно выдыхаю, зажимая телефон в руках. Я видела фото, которое отправила мне Аня с водных горок. Вроде бы все чисто и культурно, повсюду счастливые дети. Даже Снежок с ними в водичке плещется. Может, стоит быть спокойной? Снова бывший? Шепелявит Лера с портновской булавкой во рту. Киваю. Пару штрихов, и платье принцессы будет готово. Действительно, платье принцессы. Рассматриваю кружевное великолепие на манекене. То самое платье, которое шьется под меня для той капризной клиентки. Дальше рабочий день, слава богу, проходит без всяких казусов. Жду, когда приедут мои дочки с прогулки. Так уж и быть, Леона за то, что ослушался, ругать сильно не буду. Главное, что девочкам в кругу детей сейчас весело. А бывшего мужа просто пошлю к черту. Не должна я расстраиваться из-за того, что у него 7 пятниц на неделе. «Надюш», — вкрадчиво обращается ошарашенная Лера с телефоном в руках. «А эта невеста твоего бывшего не блогерша часом?» «Вроде да». Отмахиваясь, поправляя подол на пышные юбки платья из новой коллекции. Красивая. Сама бы, может быть, в таком под венец пошла. Новоиспеченная интернет-модель. Добавляю с безразличием. И ник у нее Айсдоли 2002? Да что происходит? Она пост выложила, что этой осенью замуж выходит. Прочищает горло. На ее пальце бриллиантовое кольцо, а под ручкой твой Леон. Фото 5 минут назад выложено. Чего? Реально, на фото счастливая парочка. Ножницы выпадают из рук. Это что, получается, Леон после всего того, что наплел тут мне, моих дочек на помолвку свою позвал? Уже дату назначил? Поднимаю ножницы с пола. Вот бы подрезать ими не подол платья, а то, что между ног у него и у всех предателей и циников. Чувствую себя до чертиков грязной. Значит, дату уже назначили. Отвешиваю с безразличием. Слава богу, подруга не видит моего раскрасневшегося от гнева лица. Не поймите неправильно. Пусть устраивает свою жизнь столько, сколько хочет. Раз. Мне плевать. Но к чему эти качели? Зачем он пришел ко мне на той неделе, а потом слюнявил мой рот в примерочной? Божился, что не женится. Идиот? Идиот. А зачем он тогда за тобой, как пес, ходит? Подруга выдает резонно. Старые чувства вспыхнули? Да уж. Какие чувства? Разве были у него ко мне чувства, если после того, как я родила ему детей, он залез на другую? И сейчас тоже. Значит, с Барби поссорился и после решил приползти ко мне? Так? А как все наладилось снова к ней? Вот урод. Закипаю еще сильнее. Он типичный бабник, пожимаю плечами. Такие верными мужьями быть не могут. Получается, не женился еще? Фыркает подруга. А ему его молодая невеста уже наскучила. Правильно ты, Надюш, ушла от него. Она произносит еще какие-то нравоучения, долго обсуждая Леона и его невесту. То, как девушка выглядит. Во что одета, что таким с детства все на блюдечке, и даже Леон повелся на подобную роскошь, а мне почему-то неприятно. Ведь Леон не был таким. Мы поженились по большой любви, которая не знала никакого расчета. В то время он многое ради меня сделал, а я свято верила, что мне несказанно повезло встретить поистине замечательного мужчину. Получается, что деньги меняют всех людей без исключения. До скрежета зубов обидно. Нужно было Анютке ей еще меда в чай подлить, чтобы губища силиконовые сильнее распухли. «Лера!» — отрезаю. «Я подобное не одобряю, и я не хочу больше говорить о них». «Зря», — не сдается подруга. «Я уверена, что, несмотря на свадьбу, твой бывший все еще тебя...» Договорить ей не даю, затыкая рот в протестующем жесте. И в ту же секунду с порога звучит легкий звон китайских колокольчиков, на звук которого оборачиваемся мы обе. Охренеть. Застываю, потому что в салон вбегает ошарашенный, неопрятно одетый Леон. Легок на помине. Надеюсь, долго жить не будет. Рубашка расстегнута на несколько верхних пуговиц. Отсутствует галстук, немного помятый. «Надя!» — пытается отдышаться. «Я не знаю, в курсе ли ты...» «В курсе чего?» — скрещиваю руки на груди. «Того, что ты девочек на вечеринку к своей невесте повез, когда я запретила?» Он округляет глаза в неверии, а затем, опустив голову, раскатисто выдыхает. «Ну давай, оправдывайся. Скажи, что ты ее не любишь, что хочешь вернуться ко мне. Побудь подлецом, чтобы я тебя сильнее возненавидела. Я, конечно же, ни за что его не прощу. Но как же неприятно становиться даже для бывшего мужа говнюка запасным вариантом». «Это ее отец, мой деловой партнер, при всех ляпнул», — цедит он. «Не делал я ей предложения». «А в чем проблема-то? Иди и сделай сейчас». Мотаю головой в сторону двери. «Надя!» — хватает меня за руку. «Я хочу жениться на тебе. Выходи за меня». «Чего-чего? Я не это имела в виду. Ты с луны упал?» — отдергиваю руку. «Дурак! Идиот! Вот как этого приставучего от себя отвадить, а?» Даже Лера, странствующая где-то там на заднем фоне, издает писк. «Обещала же не подслушивать. Был бы Володя рядом, может, подыграл бы мне?» Оглядываясь по сторонам в поисках защиты или чего-нибудь тяжелого, чтобы треснуть это наглое существо перед собой по его дурной голове. «Хорошо. Я согласна». Вздергиваю подбородок. Кажется, Леон даже обалдел самую малость. «Серьезно?» — выдыхает он, надвигаясь на меня скалой. Отступаю назад, выставляя ладони перед собой. «При одном условии».